Выбор платья. Супруги поднялись по чугунной лестнице во второй этаж луврского магазина. Второй этаж был занят преимущественно готовыми нарядами, мужскими и женскими. Здесь уже не было так называемых оказионов, то есть выставок товаров, продающихся по случаю, с уступкой, а потому той толпы, которая стояла и двигалась внизу, не было. В отделении дамских нарядов приказчики и приказчицы были уже более прифранченные, более элегантные, чем внизу. На большинстве приказчиков виднелись черные фраки. Самые лица приказчиков были как-то особенно вылощены, бороды и усы приглажены и прилажены волосок к волоску, и от них отдавало тонкими духами. Приказчики эти очень напоминали танцмейстеров. Они становились то и дело в красивые заученные позы перед покупательницами, при ответах как-то особенно наклоняли головы, подобно манежным лошадям. Приказчицы также резко отличались от приказчиц нижнего этажа. Они все на подбор были одеты хоть и в черное, но в самые новомодные платья различных фасонов. На головах некоторых из них красовались элегантные кружевные наколки. Очевидно, что они были одеты в модели магазина и служили вывесками. Супруги прошли по всему этажу, пока дошли до отделений дамских платьев и конфекцион. Глафира Семеновна восторгалась на каждом шагу, поминутно останавливалась и покупала разную ненужную дрянь. Николай Иванович, таскавший сзади покупки, превратился уже совсем во вьючное животное, когда они прибыли в отделение готовых дамских платьев. «Сесть бы где-нибудь!» — проговорил он, увидя стулья и отдуваясь. «Скверно здесь манера в Париже за посидение на стульях платить, но я бы уж, черт с ними, пожалуй, бы заплатил!» «Садись, садись здесь!» «Теперь можешь и отдохнуть, потому что мы именно туда и пришли, куда нам надо», — сказала Глафира Семеновна. «Ведь это-то и есть отделение готовых платьев. Видишь, готовые платья в витринах висят. Смотри, смотри, какая прелесть!» — воскликнула она, приходя в восторг и указывая на бальное платье. В этот момент перед ней как раз из земли выросла рослая продавщица в черном шелковом платье с громадными буфами на плечах, доходившими до ушей, и с большим воротником а-ля Мария Антуанетта. Если бы не желтый кожаный сантиметр, перекинутый через шею, то ее можно было бы принять за королеву из трагедии. Модель этого платья, мадам, получила на нынешней выставке большую золотую медаль, — заговорила она по-французски. — «C'est le dernier mot de la mode. Je vais en robe de soie moire», — обратилась Глафира Семеновна к продавщице. — «Черные шелковые платья, думаю я себе купить», — сказала она мужу. — «Хм», — пробормотал Николай Иванович и, сложив пакеты с покупками на стол, стал отирать лоб и лицо носовым платком. Пот с него лил градом. «Je vous montrerai, madame, quelque chose d'extraordinaire», — заговорила продавщица и крикнула. «Мадемуазель Элиза, мадам Перроке». Две другие продавщицы тотчас же откликнулись на ее призыв и вопросительно остановились. Первая продавщица тотчас же поманила их. Они подошли и, встав перед Глафирой Семеновной в позу манекенов, начали вертеться. «Выбирайте только фасон, мадам. Этот или вот этот», — продолжала по-французски первая продавщица, указывая на двух других продавщиц. «А вот и третий фасон», — прибавила она и сама медленно повернулась, показывая зад и вперед своего платья. Глафира Семеновна поняла, что ей сказали по-французски, но не решалась указать на фасон. «И сет бьен, и сет бьен», — отвечала она, — «C'est aussi bien, il faut regarder trois façons». «Tout de suite, madame, voulez-vous vous asseoir? C'est monsieur votre mari», — указала она на Николая Ивановича. «Vous, Marie». Продавщица предложила стул Николаю Ивановичу. «Prenez place, monsieur. Придется вам подождать довольно долго. Дамы вообще не скоро решаются на выбор костюмов. А чтобы вам не скучать, вот вам и сегодняшний номер «Фигаро», пожалуйста». «Мерси», — сказал Николай Иванович, грузно опустился на стул и, раскрывая поданный ему номер французской газеты, стал его рассматривать, делая вид, что он что-нибудь понимает. Продавщица, между тем, вытаскивала из витрин платья, показывала их и тарантила без умолку перед Глафирой Семеновной. Глафире Семеновне все что-то не нравилось. «Живе с висюлечками. Компрене? С висюлечками. Гарни авек висюлечки», — старалась она объяснить продавщице. «Авек же и посмотри». «О, мадам, да это нынче не носят. Нон-нон, живю о театр. И много-много посмотри. Буку». «Мадемуазель Годен», — снова выкрикнула продавщица четвертую, толстенькую и невысокого роста продавщицу, и, указывая на ее платье Глафире Семеновне, прибавила по-французски: «Вот что дозволяет последнее слово моды по части отделки стеклярусом. Фигура мадемуазель Годен также вполне подходит к вашей фигуре. У мадемуазель Годен такая же прелестная грудь, как у вас, такой же полный стан. Дать больше отделки с сутажом и стеклярусом значило бы выступить из пределов моды и компрометировать фирму. Надо вам примерить вот это платье. Voyons, madame, ayez la bonté de venir ici». И продавщица, перекинув на руку платье, пригласила Глафиру Семеновну за ширмы на примерку. Глафира Семеновна удалилась за ширмы вместе с продавщицей, но продавщица тотчас же выскочила оттуда и сказала Николаю Ивановичу: «Месье, можете придвинуться к ширмам и переговариваться с мадам, дабы не очень скучать в разлуке». Сказано это было, разумеется, по-французски. Николай Иванович ничего не понял и удивленно выпучил на продавщицу глаза. Та, видя, что он не понимает ее, стала приглашать жестами, даже поставила для него другой стул около ширм. Николай Иванович покрутил головой и пересел. Продавщица, между тем, опять удалилась за ширмы и без умолку говорила: «Глаш, понимаешь ли ты хоть капельку, что она стрекочет?» — крикнул жене Николай Иванович. «В том-то и дело, что очень мало понимаю, но чувствую, что она хочет на меня напустить туман». «Ну, то-то. А мне кажется, что она тебе зубы заговаривает. Ты очень-то не поддавайся. Да вот еще что. Ведь это такой магазин, что здесь чего хочешь, того просишь. Тут всякие товары есть. Так ты спроси у ей, нельзя ли мне чего-нибудь выпить. Пить смерть хочется». «Неловко, Николай Иванович», — послышалось из-за ширм. «Ну, суди сам. Как же в модном-то магазине?» «Да ведь здесь в отделениях вином торгуют. Правда, не распивочно, но все-таки торгуют. Так вот бы красненького бутылочку. Можно я чай это сделать для хорошего покупателя? Ведь мы не на грош купить пришли. Четвертаков-то этих французских ой-ой сколько отсчитаем. Так ты спроси». «Язык не поворачивается. Помилуй, ведь здесь не выпивное заведение». «Так что ж из этого? В Петербурге мне из парчевого магазина за пивом посылали, когда рассчитывали, что я на сотню куплю». «Потерпи немножко, потом уж вдвое выпьешь. Я не буду препятствовать». «Эх, тяжко. Наелись дома ветчины и сыру, и теперь во рту даже пена какая-то от жажды», — вздохнул Николай Иванович и, опять раскрыв номер «Фигаро», уткнул в нее нос.